о наполовину придуманных успехах Аэрофонда в деле строительства малой российской авиации. Оргиевич благосклонно слушал мои разъяснения, изредка бросая уничтожающие взгляды на Братеева, который, не получив приглашения на бордельеру, за одну ночь похудел от расстройства килограммов на 10. А теперь, после такой публичной оплеухи, сидел прямо-таки на глазах. Я решил окончательно добить старого врага и скорбно поведал о моем проекте городского аэротакси, забракованном Братеевским комитетом еще 2 года назад. Тут второй любимый помощник окончательно возмутился и рявкнул. «Павел, мой друг!» Он для наглядности даже положил мне на плечо руку. «У нас с президентом на него большие виды. Возьмем его в команду молодых реформаторов. Будешь мешать — удавлю». Гоша и Тенгизик инстинктивно подались в сторону Братеева, на миг даже выпустив из рук все ту же несчастную блондинку, которую они с удивительным постоянством таскали с собой. Посмотрев на эту несчастную, а ей были не нужны уже никакие тройные гонорары, разве что на лечение, полагаю, многие русские девы, мечтающие в своих блочных халупах о выгодах древнейшей профессии, навсегда отказались бы от этой мысли и пошли работать шпалоукладчицами. «Смотрите», — продолжал второй любимый помощник, похлопывая меня по плечу, — «вот у кого надо учиться. Парень в авиации 4 года, а о нем уже весь мир говорит. А вы? Куда вы годитесь? И не надо жаловаться на реформы. Да, стране трудно, но мы фашистов победили, магнитку построили. Нам мужики нужны, пахари, а не временные импотенты и слюнтяи с депутатскими значками». Братеев стал цвета хорошо вызревшего баклажана, а временный поверенный потупился. Ко мне же весело подвалили Гоша с Тенгизиком и, похлопав по плечу еще хранящему тепло могучей ладони, сказали хором: «Здорово, братан! Как оно? Ничего. А то Павленьки, давай к нам!» И они кивнули на мелко трясущуюся блондинку. Это простецкое предложение имело огромный смысл. По их понятиям, они как бы приглашали меня под свою гостеприимную и надежную крышу. «Спасибо, мужики!» — с максимальной искренностью отозвался я, на всякий случай прослезился от благодарности. Пятикантропы удивительно чутки ко всякой фальши, и с ними надо быть предельно натуральным. А Катерина под ревнивыми взорами Оргиевича подошла ко мне и погладила по голове. «Иди к нему», — зашептал я. «Ты же вчера мне запрещал». «Иди к нему», — зашипел я. «Сука, ненавижу тебя». «Ну, если ты настаиваешь, дорогой. Кстати, он почему-то уверен, что я твоя жена». «Все правильно. Но ведь мы не женаты. Если надо будет, поженимся. Иди к нему». Второй любимый помощник в сопровождении Катерины, свиты и нескольких еще более-менее сохранившихся после бурной ночи девиц отправился осматривать достопримечательности Парижа. А вечером ко мне в шале ворвался взбешенный временный поверенный. Он был так разъярен, что красненький носик его побелел точно отмороженный. Я лежал на расстеленной перед камином искусственной тигровой шкуре. Полчаса назад от меня ушли 2 косоглазенькие специалистки по тайскому массажу. Вокруг на полу, словно шкурки убитых оргазмов, валялись использованные презервативы.